Дорогие братья и сестры, успокоимся. Сегодня Господь нам снова подарил этот день воскресный для того, чтобы мы имели общение. И хотелось всех приветствовать любовью Господа нашего Иисуса Христа. Еще, братья и сестры, у нас здесь присутствует, мы не будем уже официально называть, две семьи, которые пожелали переехать. Одна на постоянное место жительства, а другая семья временно. В Горно-Алтай и в поселок Аносово Иркутской области. И об этом сейчас тоже помолимся, чтобы Господь их благословил, потому что нужда очень большая. И семьи эти в переживании, как там будет устроено, чтобы Господь помог им в этом добром начинании. Вначале зачитаю стих, два стиха из пророка Иеремии, послании первой главы, 11-12 стих. «И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтоб оно скоро исполнилось». Сегодня, братья и сестры, продолжение нашего общения, и оно будет окончательное служение, чтобы мы могли с вами размышлять и быть внимательными к тому, что говорит нам Господь. Третье служение наше, оно напоминает нам о том, что Господь сказал, «Пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя». Сегодня мы должны откликнуться, друзья, на тот Божий призыв – и быть послушными нашему Господу. Потому что, вот как мы сейчас прочитали, в Библии ни одно место говорит о том, что Господь искал себе последователей. И человек всегда со своей стороны видел себя неспособным, непригодным. Как и Иеремия, он говорил, что «я молод». И Господь видел в нем переживание, как в виде страха. Господь говорит «не бойся». «Я буду с тобою, буду избавлять тебя». И потом, задавая этот вопрос, Господь решил проверить Иеремию, как он ответит, верно ли. И когда он спрашивал его, что ты видишь, он говорит, вижу жезл миндального дерева. Я хотел отметить, братья и сестры, все, кто присутствует сегодня, так видно, очень много у нас молодых сил. И когда мы проезжаем те места, где просят братья и сестры, неужели нет никого, кто бы к нам приехал? И мы иногда, друзья, просто и плечами пожимаем, и руками разводим. Они смотрят на фотографии, когда проходят у нас такие общения, на фотографии Вестник Истины, большие церкви, и говорят, неужели нет никого? Вот город Нягань в Ханты-Мансийском округе, там когда-то служитель Остапенко, которого замучили, избили и потом повешали. Он там, я думаю, очень много молился за этот город. Нет человека. Я просто к примеру, друзья, где приходится больше совершать служение. И много других мест. И если мы будем подобно, как Иеремия, который понимал Господа и видел то, что правильно Господь ему говорит. И Господь все же спрашивает, что ты видишь? Вижу жезл миндального дерева. Что означает жезл, друзья? Жезл – это символ власти. Если кто-то из нас думает, что Господь сегодня, может быть, по-другому как-то будет, Господь остается тем же. Вчера, сегодня и вовеки тот же. Жезл, друзья, миндального дерева еще означал то, что миндаль, он растет в Западной Азии. И примерно в январе, в 20-х числах, еще не видать ни одного листочка, он уже распускается и цветет. А в марте вызревает полностью плод. И Господь употреблял его для того, чтобы народ израильский, когда ропот был, и когда должны были положить перед скинией откровение, то жезл Ааронов он расцвел. Господь этим показал, что сила в Боге. И если кто-то думает, когда Господь меня призывает, и я думаю, да какой я? Я молод, я не способен. Я думаю, братья и сестры, если Господь этот призыв делает, Он даст нам силу и дар, и мудрость даст, и многое-многое то, чего мы даже в себе на сегодняшний день не видим. Пусть Господь поможет, чтобы у нас был такой же взгляд, как у этого молодого пророка, который говорит «вижу». И Господь ему дал поручение такое, потому что среди народа было неправильное состояние жизни их духовной. И так написано, друзья, что они поклонялись чужеземным богам и преклонялись делам рук своих. Как бы в нашем братстве мы такого не видим, что поклонялись чужеземным богам, а вот делам рук своих нам нужно, братья и сестры, проверить, как трудно оторваться нам от дел своих. Когда мы уже сформировались в какой-то работе, в кругу, может быть, свои родни, и как тяжело нам оторваться, когда Господь приглашает нас, но как я это все оставлю? И такое переживание, чтобы не было у нас также поклонения делам рук своих. Но если доколе день, нам нужно потрудиться еще в винограднике Господнем. И мы сегодня так думаем, что Господь, как и вчера, желает благословить нас. Будут и назидательные проповеди, будет и свидетельство миссионеров. И также, друзья, хотелось, чтобы мы могли помолиться за вот эти две семьи и молитвенно, проверяя свое сердце, кого Господь зовет, чтобы мы могли откликнуться на этот Божий призыв и пойти, куда Господь нам предлагает. Ну а теперь, друзья, встанем, попросим благословения на наше общение. Любящий наш Господь, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты сегодня уже третий день подарил нам общение Твоего. И семьи миссионеров могли прибыть на это место. И еще кто-то подъехал, Господи, и на этот последний день служения Твоего. И мы желаем, чтобы снова Слово Твое прозвучало ко всем нам, кто нуждается в ободрении, кто устал в трудных условиях миссионерской жизни, в отдалении, кто, может быть, томится, и Ты давно уже зовешь его несколько лет, и он не решается подойти и заявить об этом. Господи, даруй и для этого нужных сил, чтобы могли открыть уста и заявить об этом. Благослови те души, которые могли бы поучаствовать в материальном служении, чтобы они могли откликнуться, потому что большая нужда у нас есть в этом. Благослови, Господи, эти семьи, которые пожелали поехать и потрудиться и в Горный Алтай, и в Аносово. Мы не знаем, как там, Господи, с кем будут встречи и как их воспримут, но мы знаем, что если с Тобой, Ты все устроишь, и, возможно, кто-то будет противиться, Ты и этот вопрос можешь урегулировать и послать братьям и сестрам столько любви, чтобы они могли вместить тех людей и жизнью показать, что Ты любишь их так же. Просим Тебя, Господи, благослови братьев, которые будут участвовать в слове назидания, в свидетельстве, сестер, в стихах, в песнопениях и хор, и оркестр. Благослови нас Твоим благословением, наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь. Присядем, братья и сестры.